а Блок уже испытывал наслаждение от нараставшего в нем логического таланта публициста. Ремизов нежно любил Блока, и он восхищался Белым, как учитель может восхищаться учеником. Но истоком родства всех троих гораздо меньше была стихия слова, чем необычайно близкое ощущение России как оплакиваемой утраты. Прежняя Россия соединила эти три имени в истории литературы. Тут, в самом корне ремизовской темы, уже ничего не было от стилизации. Она была национальной до болезни, до нетерпимости, до огня и меча, как в дневнике Достоевского, где национальное начало всех начал становилось угрозой всякому инакомыслию. Не только национализм соединял Ремизова с Достоевским. Как психолог, как романист, он шел по следам своего божества, отыскивая из строя русские характеры, как ключи к познанию России. Его биография сложилась странным подобием биографии Достоевского, маленьким, конечно, подобием, отражением в капле воды, но все-таки отражением великой планеты. Ремизов был на севере, в царской ссылке. Его путь встретился с волчьим рыском Савенкова Ропшина. Он прошел сатирическими журналами 1905 года. Потом общественное в его тяготениях перемежилось с интимным, анархическим, и, наконец, он весь влился в русло национального. Эти повороты биографии происходили где-то рядом с обрывами, безднами Достоевского и навсегда связали с ним Ремизова. Но родство с Достоевским не сделало Ремизова его рабом. Он был слишком капризной птицей. Любовь к житиям, откуда он взял множество мотивов для своих сказаний, должна была сделать его последователем другого писателя, Лескова, богатство которого происходили из тех же родников притч, сказок, Лубка, Чити-Минеев. Так возникла ремизовская форма, хроника русской жизни, семейные истории, родовые, родословные русских людей. Летом 18 года Ремизов гостил в Дорогобужской усадьбе Соколовых. Семья эта хранила увлекательные истории о крестьянах, духовенстве, богачах Смоленской губернии и особенно поэтично рассказывала о поместных героях Марии Ивановны Соколова, мать писателя и путешественника Соколова-Микитова, обязанного ей всей прелестью своего лирического дарования. Ремизов не мог не заразиться ее рассказами, и тут же в усадьбе за маленьким столом с узорчатой мраморной доской записывал, перекладывал, приукрашал только что узнанные дворянские романы, веселые похождения сельского дьякона, странствия в Оптину пустынь, воспоминания о прославленных смоленских людях. В соседнем Емельянинском уезде неподалеку находилось имение Михаила Погодина, друга Гоголя. Дядя Соколова-Микитова в молодости служил у Погодина, и в семье жила память о сердитом старике, в доме которого береглась под стеклянным колпаком дорогая реликвия — цветная жилетка Николая Васильевича Гоголя-Яновского. Одни эти имена — Гоголь, Погодин — в обстановке глухой усадьбы, под тенью неизменных лип и в солнечной тиши яблоневого сада, разговоры за вечерним чаем о житейской доле, словно еще витавших поблизости людей старины, породили в Ремизове тот музыкальный подъем, который называется вдохновением. И он создал свои лучшие по чувству родной земли хроники, нечто вроде земского усадебного письмовника, погодинского письмовника о смоленских судьбах. Нежность Ремизова к русской земле, раскрытая в письмовнике, сочетала в себе страсть и женственность и была его настоящей писательской сущностью. Никакая гримаса, никакое юродство или скоморошество не могли скрыть этой главной серьезной стороны его искусства. Казалось, выросший из подспудных корневищ родины, он сам стал корнем и ушел в землю так, что его не выкручивает никакая сила. И вдруг он сделал такой шаг, что мы, молодые писатели, принимавшие людей такими, какими они хотели казаться, разинули от удивления рты и онемели. После одного вечера в Доме искусств я шел домой вместе с Ремизовым. засунув пальцы глубоко в рукава,